Песни тебя бы мой Бог прославляла и не устала вовек прославлять. Ты мне подаришь нетленное тело, будет у жизни меня не отнять, сбудется то, тела. Буду я вечно тебя прославлять. Я бы волною морской быть хотела, чтоб разбиваться о берег опять. Лишь о тебе бы создать тебя прославлять. Ты мне подаришь нетленное тело, будет у жизни меня не отнять, сбудется то, чего так я хотела. Буду я вечно тебя хотела, Спаситель мой, стать, что пролетая дороги километры, всюду тебя, мой Господь, прославляет.